Глава 24, в которой аббат Фортье дает новое доказательство своего антиреволюционного духа. В следующее воскресенье жители Вилер-Котре были разбужены в 5 часов утра свирепым барабанным боем, бившим сбор. Можно смело сказать, что нет более дерзкого приема будить население, большинство которого, наверное, предпочитало спокойно проспать всю ночь в течение 7 часов, необходимых по народной гигиене каждому человеку, чтобы сохранить свое здоровье и способность к обычному труду. Но так бывает всегда во времена революции, и когда вступаешь в один из подобных периодов волнений и прогресса, следует, не мудрствуя лукаво, отнести и сон к числу жертв, приносимых на пользу Родине. Итак, довольные и недовольные патриоты и аристократы, все жители Вилер-Котре были разбужены в воскресенье 18 октября 1789 года в 5 часов утра. Хотя церемония должна была начаться только в 10 часов, но 5 часов не было слишком много на то, чтобы успеть все привести в должный порядок. Большое сооружение, выстроенное в 10 дней с лишним, возвышалось посреди площади. Но это здание, быстрое сооружение которого свидетельствовало об усердии плотников и столяров, было, так сказать, только остовом монумента. Это здание представляло собой алтарь Отечеству, у которого аббат Фортье был приглашен еще недели две тому назад служить обедню в воскресенье 18 октября, вместо того, чтобы служить ее в своей церкви. А для того, чтобы сделать памятник достойным двойного его назначения, религиозного и социального, надо было собрать все богатства коммуны. И следует отметить, что каждый член ее великодушно предложил свои богатства ради такого большого торжества. Тот — ковер, этот — покров на алтарь, один — шелковую завесу, другой — картину религиозного содержания. Но так как октябрьская погода крайне неустойчива, и так как барометр, показывающий ясно редкое явление в знаке Скорпиона, то никто не решился заранее принести свой дар, а все подождали для этого наступления дня празднества. Солнце взошло, как обыкновенно в это время года, в 7:30, обещая ясностью и теплотой своих лучей один из тех прекрасных осенних дней, которые вполне можно приравнять к самым чудным весенним дням. А потому с 9 часов утра алтарь Отечества был убран великолепным ковром Обюссона, одет покровом, утопавшим в кружевах, украшен сверху картиной, изображавшей проповедь святого Иоанна в пустыне, и бархатным балдахином с золотой бахромой, из-под которого спускались великолепные парчевые драпировки. Предметы, необходимые для отправления обедни, должны были быть, разумеется, взяты из церкви, а потому о них никто и не беспокоился. Кроме того, каждый гражданин задрапировал входную или лицевую сторону своего дома материей, украшенной ветками плюща, вышитыми цветами или человеческими фигурами, как это делалось обыкновенно на праздник Тела Господня. Все девушки из Вилер-Котре и из окрестностей, в белых одеждах с трехцветными поясами и с зелеными ветками в руках, должны были окружать алтарь Отечества. А по окончании обедни мужчины должны были присягнуть Конституции. Национальная гвардия Вилер-Котре стояла под ружьем с 8 часов утра и ожидала гражданскую гвардию из разных селений, а по мере прихода ее частей браталась с ними. Разумеется, из всех этих патриотических войск с большим нетерпением ожидался приход гражданской гвардии Арамона. Распространился слух, что благодаря влиянию Пету и почти царской щедрости 33 человека, составлявшие ее, а также их капитан-предводитель Анж Пету, будут одеты в военную форму. Мастерские портного Делруа в продолжении целой недели были завалены заказами. Любопытные толпами собирались около окон и входили внутрь мастерских, чтобы посмотреть, как 10 подмастерьев выполняют этот огромный заказ, подобного которому не помнят старожилы Вилер-Котре. Последнее платье, форма капитана, потому что Пету потребовал, чтобы ему шили после того, как окончили обмундировку всех остальных, последнее платье было доставлено согласно договору в субботу вечером в 11:59. Также, согласно договору, Пету тотчас же отсчитал господину Делруа чистоганом 25 луидоров. Все это, как и следовало ожидать, наделало много шума в сборном пункте кантона, и потому нет ничего удивительного, что в тот день, о котором идет речь, национальная гвардия Арамона ожидалась с нетерпением. Ровно в 9 часов с конца улицы Ларни послышались звуки барабана и флейты. Раздались громкие, радостные крики восторга, и вдали показался Пету верхом на своей белой лошади, или, вернее, на белой лошади своего лейтенанта Дезире Манеке. Национальная гвардия Арамона, что редко случается с теми вещами, о которых долго судачили, национальная гвардия Арамона не ударила лицом в грязь. Читатель помнит, какую славу стяжали себе арамонцы, когда вся форма их состояла только из 33 одинаковых шляп, и Пету, когда знаком отличия его как начальника у него была каска и сабля простого драгона. Можно себе вообразить, какую воинскую осанку имели 33 солдата Пету, одетые в форменные мундиры и штаны, и какой эффектный вид имел их начальник с фуражкой набекрень, с офицерским знаком на груди, с погонами на плечах и со шпагой в руке. Вся толпа, стоявшая от конца улицы Ларни до площади Фонтана, ахнула от восторга. Тетка Анжелика не верила глазам своим, что это был ее племянник. Она сунулась прямо под самый нос Пету, чтобы рассмотреть его, и чуть-чуть не угодила под лошадь Манеке. Пету величественно отсалютовал своей шпагой и в отместку произнес громким голосом, чтобы каждый человек мог слышать его: «Здравствуйте, мадам Анжелика!» Старая дева, уничтоженная подобным обращением, попятилась назад и, воздев руки к небу, воскликнула: «О, несчастный! Почести окончательно вскружили ему голову! Он не узнает даже своей тетки!» Не отвечая на этот возглас, Пету гордо проехал дальше и занял почетное место у подножия алтаря Отечества, отведенное для Национальной гвардии Арамона как единственному вполне обмундированному отряду. Подъехав к этому месту, Пету спешился и отдал стеречь свою лошадь мальчишке, получившему от великолепного капитана за эту службу 6 серебряных монет. 5 минут спустя этот инцидент был сообщен тетке Анжелике, которая воскликнула: «Ах, он несчастный! Так значит, он миллионер?» А потом тихо прибавила: «Напрасно я поссорилась с ним. Тетки наследуют после племянников». Пету не слышал ни восклицания, ни размышления, он был в каком-то восторженном состоянии. Среди девушек с трехцветными поясами и зелеными ветками в руках он узнал Катрин. Катрин, все еще бледную от только что перенесенной болезни, но гораздо более красивую, чем всякая другая румяная девушка, пышущая избытком здоровья. Катрин, бледную, но счастливую. Благодаря заботам Пету она сегодня поутру нашла письмо в дупле ивы. Как мы уже говорили, бедняга Пету находил время поспеть сделать все. Он нашел время в 7 часов утра побывать у старухи Коломб, в 7:45 положить письмо в дупло ивы, а в 8 часов он уже был одет в мундир и предводительствовал своим отрядом в 33 человека. Он не виделся с Катрин с того самого дня, в который он оставил ее больной в постели на ферме, и повторяем, что, увидев ее такой прекрасной и счастливой, он пришел от нее в восторг. Она знаком подозвала его к себе. Пету осмотрелся кругом, чтобы убедиться, что этот знак относится действительно к нему. Катрин улыбнулась и снова сделала тот же приглашающий жест. Ошибиться было невозможно. Пету вложил шпагу в ножны, изящным движением руки снял фуражку и с непокрытой головой приблизился к девушке. А если бы Пету подходил к господину Лафайету, то он просто сделал бы под козырек. «Ах, господин Пету», — сказала ему Катрин, — «я вас и не узнала совсем. Боже мой, какой у вас молодцеватый вид в форме!» А потом тихо прибавила: «Спасибо, спасибо, дорогой мой Пету. Ах, какой вы добрый, как я люблю вас!» И она взяла и пожала обеими руками руку капитана Национальной гвардии. Глаза Пету заблестели восторгом. Фуражка выпала из другой его руки, а бедный влюбленный и сам чуть не свалился на землю вслед за фуражкой, как вдруг со стороны улицы Суассон послышался большой гул, сопровождаемый угрожающими криками. Какова бы ни была причина этого гула, но Пету воспользовался им, чтобы выйти из затруднительного положения. Он выдернул свою руку из рук Катрин, поднял фуражку и с криком «К оружию!» побежал и стал во главе своих 33 человек. Теперь надо сказать причину, вследствие которой произошел этот гул с угрожающими возгласами. Известно, что аббат Фортье был избран служить для союза обедню у алтаря Отечества, и что священные чаши и прочие принадлежности для совершения богослужения, как то кресты, хоругви, свечи, должны были быть перенесены из церкви на новый, воздвигнутый посреди площади алтарь. Все относящиеся к этой церемонии распоряжения исходили от мэра, господина де Лонпре. Как известно, господин де Лонпре имел уже дело с аббатом Фортье в то время, когда Пету с приказом де Лафайета в руке требовал вооруженную силу, чтобы завладеть военными снарядами, удерживаемыми аббатом Фортье. Следует заметить, что господин де Лонпре знал, как и все, характер аббата Фортье. Он знал его как крайне упрямого и вспыльчивого человека. И он сильно подозревал, что аббат сохранил воспоминания о вмешательстве его, Лонпре, во всю эту историю с ружьями. А потому, вместо того, чтобы лично отправиться к аббату Фортье и из чисто гражданского факта сделать религиозный, он удовольствовался тем, что послал достойному служителю алтаря программу празднества, в которой значилось. Пункт 4. У алтаря Отечества отслужит обедню господин аббат Фортье, начало обедни в 10 часов утра. Пункт 5. Священные сосуды и прочие предметы, необходимые для совершения богослужения, будут перенесены из церкви Вилер-Котре на алтарь Отечества под наблюдением господина аббата Фортье. Секретарь ратуши лично передал программу аббату Фортье, который пробежал ее с презрительной улыбкой и в тон улыбки ответил: «Хорошо». Как уже сказано, в 9 часов алтарь Отечества был окончательно готов, то есть украшен коврами, драпировками, покровом и картиной, изображающей проповедь святого Иоанна в пустыне. Не хватало только свечей, дарохранительницы, креста и других необходимых при богослужении предметов. В половине 10 они все еще не были принесены. Мэр начал беспокоиться. Он послал секретаря в церковь узнать, вынесли ли уже оттуда священные предметы. Секретарь вернулся и доложил, что он нашел церковь, запертой на замок. Тогда он получил приказ бежать немедленно к церковному сторожу, которому, разумеется, было поручено перенесение этих предметов. Он нашел сторожа с вытянутой на табурете ногой и с лицом, перекошенным от боли на все четыре стороны. Несчастный Аболтус вывихнул себе ногу. Тогда секретаря погнали к певчим, но оба певчие оказались больными. Чтобы поправиться, один из них принял рвотное, а другой — слабительное. Оба лекарства действовали отменно, и больные надеялись окончательно выздороветь к завтрашнему дню. Мэр заподозрил стачку. Он отправил секретаря к аббату Фортье. Аббат Фортье с утра страдал приступом подагры, сестра боялась, чтобы боли не перешли на желудок. Тогда для господина де Лонпре не осталось ни малейшего сомнения. Было ясно, что аббат Фортье не только не хотел сам служить обедне у алтаря Отечества, но, заставив притвориться больными сторожа и певчих и заперев на замок церковь, он тем самым не позволял и другому священнику, если бы случайно и нашелся такой, служить вместо себя. Положение было критическое. В то время не допускали еще возможности обходиться в светских торжествах без церковных церемоний, то есть чтобы какой-нибудь праздник начался без обедни, а несколько лет спустя впали уже в противоположную крайность. Кроме того, вся эта беготня секретаря взад и вперед произошла не без нескромной болтовни с его стороны о вывихе ноги сторожа, о рвотном и слабительном певчих и о подагре аббата. В народе поднялся глухой ропот. Стали поговаривать о том, чтобы выломать церковные двери, дабы вынести оттуда необходимые предметы и силой притащить аббата Фортье к алтарю Отечества. Господин де Лонпре, как человек миролюбивый по натуре, постарался успокоить вспыхнувшее было волнение и предложил свои услуги пойти самому в качестве посла к аббату Фортье. Итак, он отправился на улицу Суассон и постучался в дверь достойного аббата, которая была так же тщательно заперта на замок, как и церковь. Но он стучался напрасно, дверь не открывалась. Тогда господин де Лонпре признал необходимым прибегнуть к вооруженному вмешательству. Он приказал предупредить о том вахмистра и бригадира жандармерии. Оба были на площади, они поспешили на зов мэра. Масса народа устремилась за ними вслед. Так как не было ни метательной машины, ни стреломета, то попросту послали за слесарем. Но в ту минуту, когда слесарь всунул отмычку в замочную скважину, дверь отворилась, и на пороге ее явился аббат Фортье. «Не в образе Колиньи, спрашивающего у своих убийц, братья, что вы хотите от меня, но в образе Колхаса, с пылающим взором и ощетинившийся, по выражению Росина, в эфигении». «Назад!» — завопил он, потрясая в воздухе поднятым кулаком. «Назад, амаликитяне, садомитяне, гоморяне! Прочь с порога Божьего храма!» Ропот раздался в толпе и, надо признаться, не в пользу аббата Фортье. «Извините», — обратился к нему господин де Лонпре своим мягким голосом, которому он старался придать как можно более убедительности. «Извините, господин аббат, мы хотим только узнать, желаете ли вы служить обедню у алтаря Отечества или нет?» «Желаю ли я служить обедню у алтаря Отечества?» — возопил аббат, входя в тот экстаз религиозного гнева, которому он был так часто подвержен. «Желаю ли я благословлять смуту, мятеж, неблагодарность? Желаю ли я испросить у Бога проклятие добродетели и благословение греху? Вы не могли надеяться на это, господин де Лонпре! Вы хотите знать, буду ли я служить вашу святотатственную обедню, да или нет? Ну так нет же! Нет и нет! Я служить ее не стану!» «Хорошо, господин аббат», — ответил Лонпре. «Вы свободный человек, и принудить вас нельзя». «Ах, это действительно счастье, что я свободен», — заговорил аббат. «Счастье, что меня нельзя принудить. Правду сказать, вы слишком добры, господин старшина». И с самым дерзким хихиканьем он стал затворять двери перед носом властей. Дверь чуть-чуть не хлопнула по носу огорошенную публику, выражаясь неизменным слогом, как вдруг из толпы выскочил человек и быстрым сильным натиском снова растворил почти закрывшуюся дверь, чуть не сбив с ног самого аббата, несмотря на его внушительную фигуру. Человек этот был Белье. Белье, бледное от гнева, с нахмуренными бровями и скрежетавшей зубами. Как помнит читатель, Белье был философ, и в качестве такового он терпеть не мог попов, которых он называл скуфейным отродьем и бездельниками. Наступило глубокое молчание. Всем сразу стало ясно, что сейчас произойдет нечто ужасное между этими двумя людьми. Однако же Белье, который только что выказал такую свирепость при открытии двери, тот самый Белье заговорил самым спокойным тоном, почти с оттенком мягкости. «Извините, господин мэр, как это вы выразились? Вы сказали... Повторите, пожалуйста. Вы сказали, что если господин аббат не желает служить обедню, то нельзя принудить его к этому». «Да, действительно», — пробормотал бедный господин де Лонпре. «Да, кажется, я именно так и сказал ему». «В таком случае вы поспешили и сделали ошибку, господин мэр. А в настоящее время необходимо следить за тем, чтобы никакие заблуждения не распространялись». «Прочь, анафема! Прочь, нечестивец! Прочь, раскольник! Прочь, еретик!» — заорал аббат на Белье. «О, — сказал Белье, — лучше замолчим-ка, господин аббат, иначе может кончиться плохо. Уж я вас об этом предупреждаю, ведь я не оскорбляю вас, а только оспариваю. Господин мэр думает, что нельзя вас принудить служить обедню, а я полагаю, что можно». «Ах ты, манихеянин!» — завопил аббат. «Ах ты, каторжник!» «Тише!» — заметил Белье. «Что я сказал, то и докажу на деле». «Тише!» — пронеслось в толпе. «Тише!» «Слышите, господин аббат?» — сказал Белье так же невозмутимо спокойно. «Все придерживаются моего мнения. Я не умею так хорошо проповедовать, как вы, но, по-видимому, я говорю более интересные вещи, так как меня слушают». Аббату страшно хотелось ответить еще какой-нибудь новой анафемой, но его останавливал могущественный голос целой толпы. «Ну, говори, говори», — сказал он с язвительной усмешкой. «Посмотрим, что ты скажешь». «И впрямь посмотрите, господин аббат», — ответил Белье. «Да говори же, я слушаю». «И хорошо делаете». Потом, взглянув искоса на аббата, как будто желая убедиться, что тот будет молчать, в то время как Белье станет говорить, он продолжал. «Итак, я говорю про совершенно обычный порядок вещей, а именно, что если кто-нибудь получает жалование, он обязан исполнять то, за что он получает это жалование». «Ага», — проговорил аббат, — «вижу, куда ты гнешь». «Друзья мои», — продолжал Белье тем же кротким голосом, обращаясь к двум или трем сотням зрителей этой сцены, «что вы предпочитаете, слушать ли ругань господина аббата или мои рассуждения?» «Говорите, господин Белье, говорите, мы слушаем, а вы, аббат, молчите!» На этот раз Белье ограничился тем, что только взглянул на аббата и продолжал. «Итак, я говорил, что кто получает плату за свой труд, тот должен исполнять свои обязанности. Вот, например, господин секретарь ратуши. Ему платят за то, чтобы он писал бумаги господина мэра, чтобы передавал его запросы и ответы на эти запросы от тех лиц, кому они обращены. Господин мэр послал его к вам, господин аббат, чтобы передать вам программу празднества. Вы видите, ему и в голову не могло прийти сказать: «Господин мэр, я не желаю нести программу празднества господину Фортье». Не правда ли, господин секретарь, что ведь это не могло бы вам прийти в голову? «Не могло бы, господин Белье», — наивно ответил секретарь. «Ей-богу, нет». «Слышите, господин аббат?» — тихо проговорил Белье. «Богохульник!» — воскликнул аббат. «Замолчите!» — послышались голоса из толпы. Белье продолжал. «Вот старший вахмистр жандармов, которому платят за то, чтобы он восстанавливал порядок там, где он может быть нарушаем. Когда господин мэр увидел сейчас, что порядок будет, пожалуй, вами нарушен, и попросил его помочь, господин вахмистр даже и не подумал ответить: «Господин старшина, выдворяйте порядок как хотите, только делайте это сами без меня». Ведь правда, господин вахмистр, вам и в голову это не могло прийти?» «Честное слово, нет. Ведь я же был обязан явиться», — просто ответил вахмистр. «Ну и явился». «Слышите, господин аббат», — сказал Белье. Аббат заскрежетал зубами. «Стойте», — продолжал Белье. «Вот славный малый, слесарь. Ремесло его, судя по названию, состоит в том, чтобы делать, открывать и закрывать замки. Господин мэр послал за ним сейчас, чтобы он пришел и отомкнул вашу дверь. У него даже не пошевельнулась мысль ответить господину мэру: «Я не желаю отмыкать двери господина Фортье». Не так ли, Пикар? Ведь такой мысли у тебя и в уме не было». «Конечно, не было», — сказал слесарь. «Я забрал отмычки и пришел. Пусть каждый исполняет свои обязанности, и хозяйство будет идти прекрасно». «Вы слышите, господин аббат?» — сказал Белье. Аббат хотел что-то сказать, но Белье жестом остановил его. «Так вот», — продолжал он, — «каким же образом, скажите мне, могло случиться, что вы, которого поставили служить здесь примером всем, вы один только, слышите ли, один, не исполняете свои обязанности в то время, когда все остальные это делают?» «Браво, Белье, браво!» — воскликнули единогласно все присутствующие. «Мало того, что вы единственный не исполняете свои обязанности, но единственный вдобавок подаете пример беспорядка и дурного поведения». «О!» — воскликнул аббат, понимая, что надо защищаться. «Церковь независима! Церковь никому не повинуется! Церковь действует совершенно самостоятельно!» «Вот именно в том-то и заключается зло», — сказал Белье. «Что вы берете себе власть над страной, представляете какое-то особое учреждение в государстве. Или вы француз или нет, гражданин или нет. Если вы не гражданин, если вы не француз, если вы пруссак, англичанин или австриец, если вам платят жалования господа Пит, Кобург или Кауниц, то повинуйтесь этим господам. Но если вы француз, гражданин, если вам платит нация, вы обязаны повиноваться нации». «Да, да!» — раздалось 300 голосов. «И в таком случае», — продолжал Белье, сдвинув брови и с молниеносным взглядом опуская свою мощную длань на плечо аббата, «именем нации я требую от тебя исполнения твоих священных обязанностей насаждения мира, призыва небесной благодати, милости провидения, милосердия Господа Бога на твоих сограждан и на твою родину. Иди! Немедленно!» «Браво, Белье! Да здравствует Белье!» — закричали все присутствовавшие. «К алтарю священника! К алтарю!» Ободряемый этими возгласами, фермер извлек наружу укрывшегося под защитившим его сводом церковных дверей аббата, который, вероятно, был первым священником во всей Франции, подавшим так откровенно сигнал контрреволюции. Аббат Фортье понял, что сопротивление невозможно. «Хорошо», — сказал он, — «я хочу принять мученический венец. Взываю к этому, требую, прошу его!» И он заорал во все горло: «Либера нос домине!» Это-то странное шествие и приближалось теперь к большой площади. Крики и возгласы, сопровождавшие его, достигли слуха Пету в ту самую минуту, когда он чуть не упал в обморок от нежных слов благодарности и пожатия руки Катрин.